Глава 28. София. Выходные прошли замечательно, несмотря на то, что тетя Лена почти все время отсутствовала. Воспользовавшись моим внезапным приездом, она успела оббежать всевозможные распродажи, встретилась с подругами и даже посетила театр, что, с ее слов, давно не могла себе позволить из-за занятости. Мы же с Ванечкой наслаждались обществом друг друга, как будто впрок запасаясь ощущением идиллии и единение мамы и сына. Не представляла даже, что я соскучилась настолько. Даже предстоящая поездка на стажировку померкла своей значимостью из-за необходимости в очередной раз расстаться с сыном. Для себя решила, что, возвращаясь из-за рубежа, сразу заеду в столицу и заберу сына с собой, больше не откладывая. Квартиру на первое время можно будет снять удаленно, попросив Ольгу или Григория выступить посредником или связаться с хозяевами по видеосвязи. А терять драгоценное время в разлуке с сыном я больше не согласна, особенно сейчас, когда он еще совсем маленький и меняется каждый день. В аэропорт родные меня провожали как на фронт. Тетка допытывалась, не планирую ли я там остаться, расписывая все прелести такой перспективы как для меня, так и для будущего Ванечки. Вдоволь наобнимавшись с сыночком и тетей, попрощалась, обещая звонить каждый день. Пройдя регистрацию, прошла в зал ожидания, выискивая знакомые лица, так как мои коллеги должны были прибыть на пересадку более часа назад. «София!» — налетел на меня кудрявый рыжий вихрь. «Наконец-то! Я уж боялась, что ты передумала или опоздала!» «Привет!» — обняла в ответ Лизу. «Просто никак не могла распрощаться с сыном». «Понимаю», — улыбнулась подруга. «Не грусти, это же ненадолго, и вы будете на связи постоянно». «Кстати, о связи», — осторожно уточнила я. «Мирон уже сутки недоступен. Ты не знаешь, почему?» «Нет», — растерянно проговорила Лиза. «Я его не видела с пятницы, лишь слышала, что он занят каким-то проектом». «Понятно», — разочарованно протянула я. «А как Лара? Ты ее навещала?» «Да, каждый день», — кивнула Лиза. Ее обещали выписать к концу недели, и она сразу вылетит к нам. «Отличные новости!» – обрадовалась я. «Надеюсь, нас поселят вместе». Перелет был не очень утомителен. Мне даже удалось поспать пару часов. В остальное время мы болтали с Лизой, так как по счастливой случайности наши места в самолете были рядом. Лиза поведала про больничные приключения Лары и то, что за ней в открытую начал ухаживать ее лечащий доктор. Лара же, недолго думая, воспользовалась этой ситуацией, потребовав ускорить лечение и выписать ее раньше установленного срока. Но, со слов Лизы, наша больная подруга действительно вовсю цвела, несмотря на свое состояние, и мы начали надеяться, что в скором будущем она даст все-таки себе шанс на отношения с симпатичным Айболитом. А вот про Ольгу и Григория подруга ничего рассказать не смогла, так как с самого корпоратива их не только никто не видел, но и не мог с ними связаться по телефону. Эта парочка будто исчезла, причем со всех радаров. Оставалось надеяться, что они уладили разногласия и были заняты более важными делами. По прилету в аэропорт Лондона нас встретили на нескольких машинах и доставили на закрытую территорию, чем-то напоминающую базу отдыха или академгородок. В поездке сопровождающий нас сотрудник объяснил, что территория была выкуплена компанией и переоборудована под планируемый филиал. На большой территории имелся большой красивый парк, озеро и даже площадки для занятий спортом. Проезжая вглубь комплекса, мы с открытыми ртами в изумлении разглядывали несколько жилых коттеджей и административных зданий. Было видно, что часть зданий совсем недавно отремонтированы, а кое-где все еще шли подготовительные работы. Все было красиво, лаконично и очень удобно расположено. Нас с Лизой доставили к одному из двухэтажных коттеджей, объяснив, что мы будем проживать в нем втроем, включая Лару. Сотрудник помог нам с чемоданами и, быстро показав дом изнутри, пожелал нам приятного отдыха, сообщив, что общее собрание будет завтра в главном корпусе. Мы с Лизой осматривали доставшиеся нам хоромы не менее получаса и остались в полном восторге. На первом этаже была просторная гостиная, кухня и рабочий кабинет. На втором располагались три жилые комнаты и две ванные. Заняв понравившиеся комнаты, Мы быстро разобрали вещи и спустились в кухню, чтобы приготовить ужин, но в холодильнике обнаружили готовую еду в контейнерах. Перед ужином решили прогуляться по территории комплекса, чтобы лучше ориентироваться в расположении основных корпусов, где нам предстояло работать. То и дело встречали группы восторженных коллег, которые тоже делились впечатлениями и звали в гости. Оказалось, что всех расселили по 2 или 3 человека в аналогичные коттеджи, которые находились недалеко друг от друга. Позже, полные впечатлений, мы вернулись к себе и, поужинав, разошлись по своим комнатам. До Мирона я так и не смогла дозвониться, поэтому просто отправила ему сообщение, что мы на месте, и все очень круто. Было непонятно, почему он исчез без объяснений, так резко оборвав общение, ведь обещал, что мы будем постоянно на связи. Меня не отпускала тревога, что с ним что-то случилось, или Павел не сдержал свое слово и как-то мог навредить Мирону, но как это выяснить, не представляла. Уже засыпая, решила позвонить утром Павлу и выяснить все напрямую. Мирон. Павел, верно расценивший мой взгляд, не только позволил мне слышать их с Софией разговор через незаметно включенный селектор связи с секретарем, но и, воспользовавшись невозможностью моего вмешательства, вновь поставил меня в жесткие рамки, созданной мной же ситуации. Ну и кто играет нечестно? А вообще, мы, похоже, оба заигрались. Только я все еще продолжал, из-за невозможности открыть все карты без потерь прямо сейчас, а он действовал просто в отместку. Поставил меня перед выбором. Расскажи я сейчас всю правду моей девочке, где гарантия, что поездка не сорвется. И это будет сделано моими руками, не нарушая наши с Павлом договоренности, чем он сразу же поспешит воспользоваться, в чем я не сомневаюсь ни капли. Либо мне немедленно надо вылетать в Лондон и готовить почву для ее прибытия и ускоренного развития наших отношений. При этом ей он сообщил, что приехать я, если и смогу, то только через неделю, не раньше, то есть предстоит вынужденная разлука. Радовал лишь тот факт, что София, по незнанию хлопочущая о моей поездке, подтвердила свою зарождающуюся симпатию к моей скромной персоне и готовность перевести наши шаткие отношения на новый уровень. С трудом собрался с мыслями, когда София, явно довольная разговором, вышла от Павла. На ходу придумал проблемы с неким клиентом и, отвезя ее домой, рванул к Григорию, чтобы обсудить перед отъездом важные моменты. Связи с Гришей не было уже больше суток, и я целенаправленно направился к нему на квартиру. Григорий, пусть и не сразу, но дверь мне открыл, представ в заметно потрепанном, но жутко довольном виде. В одних спортивных штанах, босиком, взъерошенный и заспанный, он жестом предложил мне войти, предварительно шикнув, чтобы я говорил тише. Вместе прошли на кухню, Гриша тут же зарядил кофемашину и, присев напротив меня, улыбнулся, как сытый котяра. «Ну что, медведь, полагаю, тебя можно поздравить с победой?» — ухмыльнулся я. «А то!» — вполголоса с гордостью поделился друг. «Не выходим из квартиры уже почти сутки». «М-м-м-м», — протянул я, расплываясь в улыбке. «И как же в итоге ты уладил ваши разногласия?» «На плечо и в берлогу!» — сдержанно хохотнул друг, наливая кофе, и добавил не без удовольствия, хотя и отшлепать пришлось. «Сестре позвони, варвар!» — кивнул я, отпивая кофе. «А Ольга пусть подругам отзвонится, а то ведь волнуются!» «Нет!» — покачал головой Гриша. «Телефон я у нее конфисковал, как и одежду!» «Зачем так жестко?» — вскидывая брови, усмехнулся я. «Укрощение строптивой в процессе!» — подмигнул улыбающийся друг. «Отсюда она выйдет только для поездки в ЗАГС!» Отпив кофе, тут же дополнил. «Ну, или сюда регистратора приглашу». «Не перегибай», — покачал я головой. «Она же девочка. Ей нужно белое платье, подружки и все такое». «Хватит с меня подружек и всего такого», — отмахнулся Гриша. «И так столько времени потеряли». «Да ну», — подначил я друга. «Вы знакомы-то меньше месяца. Ей нужно время». «Времени у нее вагон», — уверенно выдал друг. «Пусть привыкает в процессе». А искры от нас и месяц назад летели. Больше ждать я не собираюсь. «Ну, как знаешь», — усмехнулся я и, обернувшись на шорох за спиной, увидел мнущуюся на пороге кухни растрепанную, зацелованную и зевающую Олю в огромной, явно Гришиной футболке. «Лялечка, иди полежи, я скоро приду», — проворковал друг, подрываясь с места и ревниво скрывая от меня свою зазнобу. «Я кофе хочу», — пробурчала Оля, выглядывая из-за его расцарапанной спины. «Никакого кофе», — строго ответил Гриша, увлекая ее из кухни. «Ты кофе ее лишаешь, изверг!» — поддел я вернувшегося через пару минут друга. «Нельзя ей!» — заулыбался Гриша. «Как? Уже?» — пошутил я, но, поймав серьезный взгляд, друга осекся. «Да ладно!» «Я над этим работаю», — гордо поделился Гриша и тут же напомнил. «Рассказывай!» Рассказал другу все последние события, включая историю с Лизой, намекнув ему на необходимость срочного разговора с сестрой. Вкратце обсудили нюансы дальнейшей работы в связи с моим безотлагательным отъездом, и, договорившись быть на связи, я поспешил оставить друга, то и дело бросающего нетерпеливые взгляды в сторону спальни. В спешном порядке доделал несколько важных дел, заехал к знакомому юристу, чтобы уладить некоторые вопросы, и, несмотря на оперативность, вернулся домой уже затемно. Билет на ночной рейс был заказан заранее, поэтому, покидав в чемодан вещи и прихватив документы, рванул в аэропорт. Уже после регистрации, находясь в зале ожидания, набрал номер Софии, на ходу соображая, что придумать о моем внезапном исчезновении. «Привет», — ответила моя малышка вполголоса. «Извини, не успела предупредить об отъезде». Поначалу растерявшись, я вдруг вспомнил, что на днях она говорила, что хотела бы навестить сына перед стажировкой, но точных планов и дат не сообщала. Выдохнув с облегчением, понимая, что необходимость объяснять мое отсутствие отпала, а по прилету я, не торопясь, что-нибудь придумаю и наберу ей сам. «Привет, малышка, не страшно. Правильно сделала, что поехала навестить сына перед отъездом. Соскучилась очень. Как продвигается работа?» «В процессе», — сухо ответил я, стараясь не развивать тему. «Когда ехала, как сын». «Хорошо, сейчас уже спит». «И ты отдыхай», — посоветовал ласково. «Вчера был сложный день и ночь. Завтра созвонимся». «Конечно. Спокойной ночи, Мирон». «И тебе, малышка. Сладких снов. Целую». Завершив звонок, с облегчением выдохнул, так как был совсем не готов выкладывать прямо сейчас хотя бы часть правды. Сев в самолет, перед взлетом отправил сообщение брату с просьбой встретить меня и мгновенно вырубился, решив отложить мозговой штурм ситуации на завтра.